наотрез отказавшись заниматься самой непослушной и дерзкой ученицей на свете, которая, по несчастью, ему встретилась. Хотя мне удалось скрыть свое горе от родителей, по крайней мере, я на то надеюсь, нечего было и думать обмануть бдительность моих братьев и сестер, столь горячо и откровенно нападавших на мистера Чалфонта, что охлаждение между ними и моим мужем было неизбежно. Не скажу, что меня не в чем было упрекнуть за все эти 15 лет. Да и кто из смертных без греха? Верно, что наружных признаков бунта против моей горькой участи я позволяла себе немного. Да и моему мужу довольно было нескольких суровых слов, чтобы подавить мятеж. Но мрачное состояние духа, внутреннее раздражение и чувство обиды давали себя знать. Постепенно на смену этим душевным бурям пришло смирение, обретенное в молитвах, и с тех пор, если не считать случайных срывов, когда укоренившиеся привычки брали свое, я жила вполне счастливой, на сторонний взгляд жизнью. Отдавала распоряжения по хозяйству, радушно принимала наезжавших в гости соседей, как желалось того моему мужу, посвящала свой досуг чтению, музыке, рисованию и пяльцам, а также тщетным попыткам превратить чахлую почву Груби Тауэрс в цветущий розовый сад. Но никогда меня не покидало сознание бесплодности жизни. Я жила только для себя. В доме у меня не было ни друзей, ни сторонников, не считая моей преданной Энни, да еще двух слуг, попавших под катафалк. В деревне моей надежной, хотя и единственной союзницей, оставалась бабушка Роберта Оукса, хворая Норкинс. Челядь в усадьбе мужа была суровым, независимым племенем. Люди они были состоятельные, недоверчивые к чужим, боготворившие моих пасынков. В кругу знакомцев мужа меня принимали с подобающей вежливостью, так и не перешедшей в дружбу, ибо я не знала, как их убедить, что немало не ответственно за то, что Эмма и мальчики весьма несправедливо называли изгнанием. Мои братья и сестры были обеспечены и не нуждались в моей помощи и участии. Как я уже говорила, у меня бывали минуты слабости. Но, как правило, все эти годы я делала все от меня зависящее, чтобы исправить случившееся. Я усердно молилась о том, чтобы Бог послал нам мир, взаимопонимание, благоволение. Я старалась сопротивляться своим вынужденным, омужненным, добровольным отлучкам из дома, пытаясь преодолеть его неизменную вежливую отчужденность и свою мрачность, нападавшую на меня порой из-за однообразия жизни. Я заносила в тетрадь все, что мне случалось узнать о жизни детей. Их спортивные успехи, отметки Августина и Лоренса в колледже, потом известие о свадьбе Августина, обстоятельства его жизни в доме тестя, где он служил управляющим, пока не вступил в права наследования Груби Тауэрс. В последние годы мистер Чалфонт пристрастился вечерами читать вслух описание знаменитых путешествий. Но он ведать не ведал, что я прекрасно знаю, чем вызван этот интерес. Путешествиями и жизнью природы страстно увлекался Лоуренс. Мои старания добиться примирения не находили поддержки и у священника нашего прихода, пожилого, нелюдимого человека, который, как и все остальные, подозревал меня в низких интригах против пасынков. Я получала не слишком большое духовное утешение от его наставлений, проникнутых угрюмой враждебностью. Но в одно достопамятное воскресенье какой-то чужой священник служил у нас вместо его преподобия, отлучившегося по делу. Имени этого священника я не расслышала, и он никогда больше не посещал Груби. Но я всегда буду благодарна ему за слова, которые помогли мне сохранить веру и надежду в долгие часы душевного мрака. О Боге он говорил, как об источнике жизни, истины, света, любви, радости и мира. Он привел несколько строк из неизвестного мне духовного поэта, совсем простых, но незабываемых. «К Тебе, о Господи, хочу припасть, как к светлому ключу.